Глава 10. Катя. Поцелуй Аристархова как лавина. Она накрывает меня с головой своей мощью и напором, выжигает извилины и парализует тело. Первые пару секунд я не понимаю, что происходит, путаюсь в ощущениях. Они как нарочно задваиваются на полярные. Страх, смелость, шок, радость, пытка, наслаждение. Но надрессированная за годы замужества бдительность быстро приводит в порядок перегретый мозг. «Нет!» — я отталкиваю нахала и звонко бью его по колючей щеке. «Не смейте так делать!» Я отшатываюсь подальше и начинаю суетливо поправлять одежду. «Видимо, я вас неправильно понял», — потирая щеку, усмехается наглец. «Не знаю, что вы там поняли, я не давала никаких поводов». Меня колотит от злости. И при этом я с трудом сдерживаю нервный смех. Миша, наверное, хлопал бы в ладоши. Какая исполнительность, какая скорость. Обольстительница, блин. Искусительница, чтоб меня. Звезда. Безумно хочется поверить в удачу и собственное обаяние. Только я отлично помню горячие объятия Аристархова с воспитательницей сына. А еще за последние годы неплохо выучила такой тип мужчин. Если добыча слишком быстро попадает в капкан, значит, это не добыча, скорее приманка от более опытного охотника. В нашем случае охотник — это Аристархов. «Я прошу у вас прощения», — произносит он, однако на холеном лице ни следа раскаяния. Больше всего выражение Глеба похоже на досаду, будто этот самец уже распланировал весь день и ночь на постельные развлечения. А я пустила под откос поезд с его увлекательными планами. «Ваше прощение мне тоже не нужно». Отхожу еще дальше. Кажется, мы собирались разобраться с расходами. Кое-кто, видимо, не собирается сдаваться. Даже не знаю, это отсутствие совести или врожденная непрошибаемость. В документах фонда есть ваш электронный адрес. Я составлю список и вышлю на почту. Сможете добавить все, что посчитаете нужным. Понятно. Аристархов встряхивает головой. И все-таки я могу как-то загладить вину? Я с удовольствием приму ваши извинения деньгами на расчетный счет детского дома. Умом понимаю, что нельзя отталкивать его окончательно. 2 недели — не такой уж большой срок, чтобы играть в кошки-мышки. Но та дикая часть меня, которую мерзавец разбудил своим поцелуем, не желает сдавать назад. Она хочет залепить еще одну пощечину и собственной ладонью ощутить, как горит кожа на щеках нахала. Что ж, тогда буду ждать письмо. Аристархов смиренно кланяется. «Обязательно». Прячу руки, будто они могут выдать мои мысли. «К вечеру будет. Однако, если у меня все же есть какой-то шанс исправить ошибку, я обязательно дам вам знать». Прекращаю этот мучительный разговор и, пока не наговорила лишних «нет», ретируюсь за дверь. После такого безумного начала дня до самого обеда я загружаю себя работой. Кручусь, как белка в колесе между малышами, новой ремонтной бригадой и складом. В отличие от обычных работников, у меня нет должностных обязанностей, нет прав, и никто не станет доплачивать за напряженность. Можно в любой момент собрать вещи и уехать. Но сегодня я только рада большой нагрузке. Не отказываю воспитателям, когда те просят присмотреть за самыми маленькими, пока они бегают в магазин. Отчаянно ругаюсь со строителями, стоит им заикнуться о дополнительных расходах, и каждую свободную минуту занимаюсь списком для Аристархова. Так моими стараниями плата за поцелуй с каждым часом становится все больше, а уровень моего спокойствия все выше. К 3 я полностью прихожу в себя и словно ждал, когда дочка будет в норме, в это же время звонит отец. «Привет, папа», — обнимаю его мысленно. «Привет, мышонок. В детском доме сейчас?» «Он далеко. Мы почти не видимся, но отец знает обо мне все. О чем-то догадывается, что-то докладывают нужные люди. Как обычно, волонтерю. Охрана мужа прослушивает мой телефон, потому мы никогда не говорим ничего напрямую. Я тобой очень горжусь, родная. Могла бы отдыхать, и все же делаешь важную работу. Надеюсь, она будет не напрасной». Осторожно проверяю в сумочке последнюю ксерокопию. Чудо, что бухгалтер не заметила кражи особой запасной книжки с зарубежными счетами фонда. И еще большее чудо, что получилось быстро вернуть пропажу на место. «Может, тебе каких закаток передать? Мать тут наделала салатов из перца. Дядька сейчас выезжает в столицу, привезет. Пап, ну какие нам закатки? Отнекиваюсь исключительно для посторонних ушей. Там у вас в городе одно ГМО, а у мамы все натуральное. Хоть внука покормишь. С папы тоже получается неплохой актер. Роберт не ест ничего такого. Да и детям вредна вся эта консервация. Доигрываю свою роль до конца. Тогда сама скушаешь. Не расстраивай мать. Она для вас старалась, — заканчивает папа. А затем сообщает примерное время доставки консервации. Запомнив, я тут же перевожу разговор в более безопасное русло и гружу наших слушателей рассказами о детях, подгузниках, операциях и новом муже Ане. Привыкший к такой болтовне, папа послушно поддакивает, иногда цокает языком и изредка вставляет короткие междометия «ай-яй» или «ну-ну». Когда отец кладет трубку, я чувствую себя уже совершенно другим человеком, спокойным и решительным. Не переживаю из-за Вадима, который сегодня аж 5 раз заходил в детский дом проверить, не сбежала ли я. Отпускаю злость на Аристархова. Холодная голова тут же подкидывает хорошую идею, как продолжить наши опасные отношения с этим наглецом. И вместе со списком покупок я высылаю ему на почту приглашение. «Мы с Михаилом ждем вас завтра на семейном ужине. 7:00. У нас дома. Загладите вину».